У меня такой вопрос. Если будут все отключать, Google и iOS и все остальное, то нахуя тогда Ростехнадзор подавать документы о Дианоне телеграм-каналов, если все равно все отключат?